Музыка была текучей и зыбкой. Голос певца очаровывал, и все невольно затаили дыхание. Анна заметила, что Изабелла дважды за это время попыталась заговорить с ней, но всякий раз как будто не решалась. Она была бледна, покусывала губы и нервно теребила в руках кружевную салфетку. Потом толпой валились жонглеры и акробаты, гремя бубнами, жонглируя горящими факелами, танцовщицы в немыслимо ярких платьях выделывали головоломные пируэты. Анна невольно вспомнила, как год назад терзалась, приревновав Филиппа к одной из таких быстроглазых, кокетливых девушек. Подоспела новая перемена блюд. Вновь сменили скатерти, подали десерт. Сладкие цукаты, апельсиновый пудинг в слоеном тесте, сухие винные ягоды, грецкие и лесные орехи, всевозможные варенья, сладкие ватрушки с изюмом, пирог, украшенный рыцарями, дамами и святыми из жженного сахара. Большинство горожан с женами уже покинули зал. Остались лишь солидные главы корпорации, степенно восседавшие на небольшом возвышении. Заиграла музыка, начались танцы. Церемонная Паванна, Кароль, Морис, веселая и оживленная Гильярда. Анне стало легко. Первый танец она протанцевала со своим кузеном Генрихом Тюдором, который выпил и, отбросив осточертевшую маску гордого высокомерия, оказался весьма живым и не лишенным остроумия молодым человеком. Они с Анной даже слегка посмеялись над скучающим видом его матушки, поскольку в связи с предстоящим отъездом лорд Стэнли не смог выкроить ни минуты для бала. А затем последовал медленный танец с молодым рыцарем Робертом Брэкенберри, высоким, молчаливым и так страстно пожиравшим глазами принцессу, что Анна едва дождалась окончания танца. Зато в веселой Гильярде она прыгала и кружилась сразу с двумя партнерами. Ей было так весело, что она даже испытала угрызение совести при виде одиноко сидящей в углу сестры. Герцогиня расположилась в узком неудобном кресле. Ее огромный живот нелепо оттопыривал шелк платья, а хрупкая шея клонилась, словно не выдерживая тяжести головного убора. Анна вдруг почувствовала острую жалость и вновь подумала, что Изабелле нелегко было переступить через свою гордость, чтобы сейчас, буквально на сносях, появиться на людях только за тем, чтобы просить прощения у сестры накануне ее отплытия. Поэтому, едва танец закончился, принцесса, все еще тяжело дыша, приблизилась к Изабелле и поцеловала ее. «Прости меня, Изабель, если я была чрезмерно резка с тобой. Я не сержусь на тебя и рада, что между нами снова царит согласие». Герцогиня широко распахнутыми глазами смотрела на сестру. Затем лицо ее пошло пятнами, а дыхание участилось. Анна похолодела, но Изабелла жестом успокоила ее. Проглотив ком в горле, она сказала своим ровным, тягучим, как мед, голосом: «Могу ли я попросить тебя после банкета ненадолго заглянуть со мной в Тауэр?» Анна пожала плечами. «Разве в этом есть необходимость?» Изабелла как-то странно улыбнулась. «Боюсь, что да». Она неуклюже поднялась и, опираясь на руку сестры, сделала несколько шагов в сторону. «Сегодня вечером в Тауэре, в капелле святого Иоанна, состоится венчание твоей любимицы Деборы Шенли и шталмейстера моего супруга Кристофера Стэсси. и леди Дебора умоляла меня уговорить тебя присутствовать при этом».